Йо, здорово! С вами Фёрстяк ВВ! Фёрстяк, выйдя, я! Каждый день звоню себе на мегафон. Я слышу я лишь только звук. Просто я встаю в кровать. Я Вова, валю я аниму. Пиздю дом под бигандона. Да я же личный спер в моей сперме. Каженка уже сень. Стоять за ней. Как же я тоскую по своей бэтгерла. Ты с моей бэтгер шевроле гэнгста щит. Звони в каждый день. Звук пиздец, ёхта, блядь. This is my rap about everything, about my love song. I got what I wanted, bitch. Теперь я хикую, двочую, эджгую, сычую, жачую, мой ебаный в рот, блядь. Ты ННБПЕ, джесок места, ОМГ руфуке, чебурек, мой факинг гад. Керри, люби, ходи, гуляй. Купи весь мир, любимую ты не теряй. Ten minutes for you, я на успех for you. Руфли какой амбичевый, я плечу ли фак, не? Yes, I'm here, little Fräulein. Do you want my big cock? Big cock. Yes, you want it, I know that. That's right. But we can't, cause I'm gay. Слышь, Салава, ты хотела дабл-как, тупая дура, ППЕ наша натура. Cause we're roofing ruffles from first kick. I'm the ruffles in чебурек, my fucking god bang. Ruffling, you're calling me чебурек, that's your refund, yeah.